знает, что много неопределенных факторов. Немножко стыдно за себя и за свою медицину. Мы много беседовали в последнее время, когда ему стало лучше. Даже приходил в кабинет и сидел в этом кресле. Какие удобные эти современные низкие кресла. Очень хотелось его понять. У меня нет выбора. Все знаю. Все читал. И потом надоело. Большую работу уже начинать нельзя, все равно не успеть. Живу как на аэродроме. Вылет откладывается, но будет непременно. Конечно, я продолжаю думать, но это уже больше по инерции для себя. Кроме того, я закончил один этап, понял общие принципы построения программы деятельности клетки, человека, общества. Я додумал их в самое последнее время уже здесь. Теперь нужно доказывать, бороться. Очень много работы для целого коллектива. Если переживу операцию, значит, начнем. Или в другой раз, вшейте мне клапан. Я опишу дифференциальными уравнениями все поведение человека. Души я все-таки не видел. Самообладание или ее нет? Раджа-йога, достижение через знание? Или просто одержимый человек, увлеченный своими научными гипотезами? Вшейте, ведь я все равно умру. Какая разница, с клапаном или так, месяцем раньше, месяцем позже? Действительно, какая? Если бы это был жизнелюб, может быть, цеплялся бы за каждый день, чтобы дожить до лета, понюхать запах тополей. Ему все равно. А мне? Умрет. Что я скажу себе? Не оперировать проживет еще год. Но это будет уже только медленное умирание, без сна, с одышкой, с отеками. И уже нельзя распорядиться собой. Пока еще можно. Впрочем, один он не может, только со мной. Это необычная операция. Один хирург отказал, пойду к другому. Кажется, мой друг, ты уже ищешь оправданий? Не поможет. Смерть есть смерть, и причиной будешь ты. Зачем я все это мусолю? Теперь уже поздно, он в операционной. Дима вводит тиапентал, он засыпает. Какие были последние мысли? Никто не узнает. Я честно сопротивлялся. Подождем еще. Убедимся, что клапан у Симы прирос. Попробуем еще раз. Следующим буду я. Нет, нужно взять больного полегче. У вас печень плохая. Нужно время, чтобы ее подлечить. Сам думаю, еще хотя бы 3-4 операции. Да, но кто будут эти 3-4? Тяжелый больной всегда настаивает оперировать. Любой риск, но я-то знаю, что ему нельзя вшивать клапан. Риск процентов 80. С Симой просто повезло. Умрет один, умрет другой после этого. Как предложить третьему? Пойди докажи, что причина смерти была в тяжести состояния. Даже себе не докажешь. У Симы прошло 2 месяца. Клапан, несомненно, прирос. Нужно оперировать следующих. Больных сколько угодно. Выбрать и назначить. Так, наверное, кажется со стороны. Взять относительно легкого больного с несомненной недостаточностью, но еще без декомпенсации. Это совсем непросто. Не придешь и не скажешь, у нас есть отличный новый клапан, мы его вам вошьем и будете жить до старости. Большинство поверит, согласится, а если неудача? Что скажут родственники? Профессор, вы же говорили, все больные будут знать, доверие будет растрачено. Но дело даже не в этом, мне просто стыдно врать. Я не могу так легко распоряжаться чужой жизнью. Все время только этим и занимаюсь, и не могу привыкнуть. Кроме того, есть одна паскудная мыслишка, она легко приходит на ум людям. Он для практики берет, слава нужна, и, черт возьми, у нее есть частица истины. Я первый вошью клапан, доложу на обществе, напечатаю статью, придут корреспонденты. Я ее гоню, эту мысль, но она настойчива. Я ее панически, суеверно боюсь. Сколько раз замечал, приходит интересный больной. задумываю оригинальную операцию, по-честному, для жизни».